Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня у нас в гостях Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Добрый день. Ольга Васильевна, мы с вами уже договорились, что мы начнем серию передач на тему истории изучения Индии в России. Эта тема очень интересует, судя по отзывам, многих наших радиослушателей. И мне хотелось бы задать вам первый вопрос, чтобы начать этот разговор. Скажите, пожалуйста, что в целом означает слово «индуизм»? Само слово «индуизм» происходит от слова «синдху». А синдху – это старое наименование реки Инд. Она на северо-западе Индии. Этим словом и производными от него, допустим, индус, индостан, народы, что жили по одну сторону от этой реки, в Западной или в Центральной Азии, обозначали те народы и их верования, что живут от них по другую сторону реки. И поэтому они использовали эти слова «индостан», «индус», «хиндуизм». Сами по себе верующие в Индии, последователи индуизма, о себе, как индусах или слово «индуизм», они обычно не употребляют. Для них естественнее сказать «наша вера – это санатана дхарма», то есть вечная дхарма, или арья дхарма, то есть дхарма ариев. Начиная с XIX века, само слово «индуизм» подвергалось как бы особому вниманию, особому осмыслению в Индии, потому что была очень острая проблема становления национального и религиозного самосознания. И слово «индуизм» вызывало некое неприятие, потому что оно связывалось с персидской традицией. Но важно отметить, что арья-дхарма, санатана-дхарма – это такое понятие, которое обнимает не только те верования, что мы называем строго индуизмом, но также верования буддистов и джайнистов. То есть это как бы те все религии, что зародились на индостанском субконтиненте в глубокой еще древности. У них общие корни, а потом джайнизм и буддизм стали существовать как самостоятельное вероучение. А теперь, если позволите, поговорим о сущности этого слова «индуизм». Вы знаете, в западном сознании существует некоторый стереотип понятия «индуизм». Причем индуизм чаще всего воспринимается как нечто нерасчлененное, цельное. Но мы ведь знаем, что под индуизмом понимается достаточно большое число разнородных верований, учений, там, предписаний, установлений и так далее. Есть ли между ними что-то общее, что позволяет говорить об этом как об единой религии? Как вы думаете? Более всего изучали индуизм англичане. Они были как бы первооткрывателями. Особенно много исследований об индуизме в XVIII и XIX веке. И первое, что поразило англичан, они все были практически христианами, это как раз большое разнообразие вероучений, как бы, самых разных ритуалов, самых разных способов исполнения обрядов. Они видели, что люди очень разные, и то, что очень высокообразованный, грамотный юрист, допустим, из Бенгалии, называет своей религией, как бы внешне не похоже на то, что называет своей религией неграмотный мусорщик. Они видели, что находится в Индии очень много изображений богов. Это им тоже казалось странным, потому что христианство – это вера в единого Бога, это религия, где единый Бог. Причем им было трудно понять, почему то, что они называли идолом, изображение в камне, воспринимается верующими как ишта-девата, то есть как то, в чем живет сам Бог. То есть для верующего изображение не есть просто камень, это модус существования Бога, один из способов его существования. То есть очень многое казалось странным. И важным было то, что в индуизме нет какого-то символа веры. Нельзя сказать «я верую в» и перечислить. И это могло бы служить основанием для того, чтобы считать себя индусом. Вот Шанкара, великий мудрец, один из самых блистательных философов, он говорил: «Нет таких мудрецов, чьи взгляды совпадают». И на это есть обоснования теоретические. Индийская традиция понимает каждого человека как особую сущность. Каждый человек состоит из своей комбинации гун. И вера – это его шрадха. И это естественно, что она у всех разная. Англичане обращали внимание на то, что нет единой церкви. Нет такого института, как папы, допустим, епископы, что вроде бы все как бы самостоятельные, что практика тоже очень разнообразная, и что форма поклонения тоже очень разная. Вот на это очень много обращалось внимание, очень много было наблюдений тогда сделано. Один из самых известных мыслителей, индологов прошлого века, Макс Мюллер, он очень много написал, он был фигурой очень значительной. В Индии до сих пор его имя прославляется. Там есть дом Макс Мюллера, улица Макс Мюллера. Но прекрасным индологом. Он писал так: «Вряд ли есть какая другая такая религия, чью священную литературу и внешнюю обрядность изучали с большим вниманием, чем современный индуизм». Для него современный – это XIX век. И все же очень трудно представить убедительное и внятное описание индуизма. Три раза посещал Индию в XIX веке наш соотечественник Минаев, тоже очень крупный ученый, и для него религиозная жизнь всегда была предметом особого интереса. И он тоже отметил: не следует полагать, чтобы индуизм составил одну религию. Это собирательное имя для самых противоположных учений, сект расколов. Вот интересное мнение современного чешского ученого Збавитала. Он написал: никому до сих пор не удалось дать удовлетворительное объяснение индуизма. Может быть, определение индуизма и вообще нельзя сделать. Может быть, это крайняя позиция. Но действительно, все, что замечали индологи в прошлом веке, это абсолютно адекватно. Они говорили о том, что много сект. Вот интересно, что в 1810 году один индолог, англичанин, поставил своей целью как бы переписать все эти секты и переписать все знаки этих сект, которые верующие обычно ставят себе, рисуют краской себе на лбу. Он опубликовал эту таблицу. Там было более 100 знаков. Ее очень интересно рассматривать. Там шиваистские секты, вишнуистские секты. Для того, кто понимает, в чем, что означают переплетение полосочек, треугольничков, сразу ясно, из какой секты этот верующий. Но вот интересно, что в 60-е годы наш индолог Насенко был в Индии. Его заинтересовал этот предмет, и он поставил своей целью проверить, сохранились ли эти секты. И он тоже составил таблицу. И выяснилось, что абсолютно все секты существуют. Ни одна из них не умерла своей смертью. И даже добавились некоторые новые секты. Но все-таки мы должны сказать, что существуют и некие единые основания – мировидение и мироощущение, которые свойственны человеку индуистской традиции. И они не таковы, как те, что свойственны человеку, который воспитан в исламе или христианской традиции. Точнее сказать, не во всем таковы, потому что кое-что есть общее. Но мне кажется, вот то, что мы можем выделить как то, что свойственно, собственно, индуистскому мироощущению, мы можем обозначить так. Во-первых, мокша, то есть понимание спасения. Основное здесь в том, что когда человек входит в этот мир, когда он рождается, он понимает, он знает, его научают, что жизнь его не сводится только к вот этой земной жизни. То есть в марксистской теории это, допустим, совершенно не так. Не так это и в христианстве. Я думаю, что человеку, который не разделяет такое миропонимание, может быть, и вообще невозможно себе представить, во всяком случае, во всей полноте, мироощущение человека, который стоит внутри этой традиции. Я вот много раз, когда работала за свою жизнь, сталкивалась в разных книгах с упоминанием о том, что есть очень интересный эпизод в Махабхарате, как Юдхиштхира должен был подняться на небо. Это праведник, герой Махабхараты, один из самых лучших героев. Он вообще воплощение Дхармы. И там был какой-то эпизод с собакой. Вот так бегло это везде упоминалось. Но как-то я все это не находила, точнее, не искала. Но потом случилось так, что я это место раскрыла. Меня поразило, с какой художественной силой там было описано, что чувствует Юдхиштхира, когда ему говорит Бог. Ему Индра говорит: «Оставь собаку, там другой мир, ты заслужил это, собаке там не место». Юдхиштхира ему отвечает: «Он бхакт, он преданный, этот пес всю жизнь служил мне, я не могу его бросить». То есть тут поразительно передано то, что человеку, который изучает это не с позиции изнутри традиции, может быть вообще и недоступно. Значит, второе, что бы можно выделить, это положение о карме, о перерождении. В основном считается, что в среднем человек претерпевает 8 400 000 перерождений. И очень интересно, в Пуранах тоже очень выразительно говорится: и будет тоже солнце, и та же луна, и ты снова тоже появишься в этом мире. То есть это тоже особенное, что не каждый может разделить. Конечно, дхарма. Дхарма, в принципе, что мне кажется важным, дхарма есть только у человека. То есть только человек в состоянии понять дхарму. Мне кажется, в нашей традиции сейчас, не в традиции, а в наше время, вот очень трудно дать определение, что такое хороший человек. Безусловно, нельзя сказать «хороший специалист». И как-то вообще есть какие-то затруднения. Мне кажется, мы, если сейчас хотим дать наивысшую характеристику человека, мы говорим «порядочный человек». Вот индиец, чтобы сказать, что этот человек достойный, лучший, праведный, он скажет, что он дхармика, он дхармический человек, он следует своей дхарме, он делает все, как подобает. Есть такое санскритское выражение. Конечно, мы должны сказать о йоге. Вот когда англичане пришли в Индию и стали интересоваться индийским, индуистским календарем, то их, конечно, поразила та система время исчисления, которая была в Индии. А сами индийцы поражались тому, до какой степени наивно выглядит представление европейцев о времени. В Индии считается, что если человек проведет один раз в 1000 лет по Гималаям шелковым платком, то надо думать, он когда-нибудь строит Гималаи до основания. Вишнупурана даже дает такой интересный текст. Там говорится, что наше творение началось в пятницу, в ночь с 17 на 18 февраля, и даже называется год, 3102 год до новой эры. Это очень интересная цифра, если подсчитать, что получается 427 тысяч лет до конца. То есть представление о времени тоже очень во многом отличается от тех пониманий временных процессов, что свойственны западной традиции. Конечно, мы должны сказать о почитании Вед. Еще сейчас их очень многие знают наизусть. И очень часто на диспуты, это и в наше время, и в прошлом веке, ученые брахманы приходили совершенно без текстов и надеялись только на то, что вся Ригведа у них в памяти, и они с легкостью могут восстановить нужную строчку. Естественно, что Веды понимаются как то священное писание, которое нужно понять и освоить, как бы раскрыть его. Знание Вед словно бы заморожено. Это не означает, что человек сам не должен дерзать и пытаться. Он должен работать. Он должен раскрывать то, что говорится в священных книгах. В той или иной форме в индуизме, в разных его течениях, присутствует вера в Бога. Это бывает по-разному. Считается, что как бы сведение множества богов к одному богу свойственно индуизму. В вайшнавизме, бесспорно, существует один бог. Есть такие направления, где говорится о многих богах, но как бы 3333 бога сводятся к 333, потом они сводятся к 33, и потом обнаруживается, что субстрат, единая сущность, это есть тот бог, что стоит за всем. Конечно, варновая система важна для того, чтобы понять, что такое индуизм. То есть получается, что все равны в своих возможностях. Нет человека, который в этом огромном временном цикле не заслужил бы спасения. Нет принципиального проклятия. То есть каждый способен подняться, и у каждого есть такая возможность. А то, что он представляет собой на сегодняшний день по рождению, в традиционном индуизме и считается показателем того, чего он достиг. Конечно, мы должны сказать о поклонении предкам, ритуализме, роли священных мантр. Я была на конгрессе в Мадхурае несколько лет тому назад, философский конгресс, и он начинался с того, что прочитывались некоторые мантры из Ригведы. Интересно, что некоторые я еще помнила, потому что в студенческие годы у нас преподавала санскрит госпожа Хандар из Пуны, и первое, что она нас научила, это некоторым мантрам. И довольно часто было, когда начинались заседания нашей кафедры, то нас просили исполнить эти мантры. Вот они еще остались в памяти. Можно вспомнить слова Дейсона, тоже очень известного человека. То есть вот Макс Мюллер, о котором я говорила, и Поль Дейсон – это два крупнейших индолога прошлого века. Вот Дейсон сказал, ни одни люди на Земле не принимали религию столь серьезно, не прорабатывали путь спасения, как они. То есть мы должны считаться с этим, что все вопросы, о которых я сейчас говорила, получили в индуизме, в его теоретических разработках, самое большое, самую тщательную разработку. И последнее – это роль гуру. Считается, что без гуру невозможно достигнуть спасения. Уже в самых ранних текстах так говорится, в Упанишадах. Сам по себе гуру – это, конечно, прежде всего праведник. О нем говорится, что природа его такова, как словно бы он теплая весна. То есть в природе весны быть теплой, нести свет и тепло. Это не стоит ей никаких усилий. То есть такова ее природа. И вот природа гуру – быть праведником, научать, нести знания. Вот очень интересное есть размышление у Шанкары. Он ссылается на Мандукья Упанишаду, где есть такое положение. Плод знания брахмана должен быть видимым. Плод знания брахмана должен быть видимым. То есть человек, который претендует на то, что он познал брахмана, он уже отличается от остальных людей. То есть у него уже иные характеристики. И далеко не каждый может претендовать на то, чтобы хотя бы, допустим, в шутку ради зла сказать, что он что-то знает, если он не знает. Познание брахмана, познание Бога – это принципиально меняет человека. Это уже совершенно что-то иное. Ольга Васильевна, вы здесь совершенно замечательно рассказали о том общем, что связывает различные вероучения в индуизме. Конечно, между различными вероучениями есть и множество отличительных черт, различий. Но мы сейчас об этом не будем говорить, может быть, мы скажем об этом позднее. поскольку, конечно, есть персональный, имперсональный аспект, есть, скажем, вайшнавизм, есть шиваизм, есть шактизм и так далее, то есть множество, как вы правильно здесь говорили, различных вероучений. Мы поговорим об этом, я думаю, в следующий раз. А сейчас у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как давно в России возник интерес к индуизму? И как вообще, когда появился этот интерес, и откуда сведения об Индии доходили до России? Как это все было? Такое впечатление, что интерес к Индии был всегда. Во всяком случае, потому что мы имеем как письменные памятники. А сведения поступали через Среднюю Азию из Запада, то есть через Византию, через арабские страны. Но до конца XVII века непосредственных контактов не было. То есть основные источники были – это западная традиция. После введения христианства на Руси появилось на Руси очень много книг. Это переводные книги через Византию от римско-греческого мира. В них говорилось о святом Томасе, который якобы некогда был в Индии и крестил ее жителей, о мудрецах, об отшельниках. В России это воспринималось с большим интересом. Очень многое там было о необычной фауне и флоре. Вот говорилось, например, о муравье-льве, о птице-фениксе, о каких-то химерах. В России есть голубиная книга. Она в основном о происхождении мира. И в ней говорится так. Правители произошли из головы Адама, принцы из его тела, крестьяне из ног. То есть мы можем сказать, что определенное влияние Пурушасукты из Ригведы присутствует. В самой античной, или в самом греко-римском мире очень способствовало упрочению связей Европы и Индии поход Александра Македонского. Это IV век до новой эры. Сохранились записки его сподвижников. И, в частности, широко известна индика Мегасфена. А Мегасфен был послом при дворе Чандрагупты. Этот источник сохранился не полностью, а лишь частично, но он издан и доступен. Но вот интересно, что Запад писал об Индии тогда, и эти источники у нас есть. А в Индии нет тех текстов, в которых мы могли что-либо прочитать о том, что в Индию вторгся Александр Македонский. Русские знали греческий язык, могли читать эти источники. Кроме того, Банкары делали очень много переводов на старославянский. И вот в X-XIII веках было очень много книг о брахманах уже в Византии и в Болгарии. И эти книги были известны и в России. Например, сказание о Макарии Римском. Там повествуется о том, как трое юноши отправились в Индию. Они видели мудрецов, что сидели в пещерах. Они были обнажены, с белыми волосами. Общее описание отчасти близко к тому, как описывают райскую жизнь. И примерно так же и в книге «Посещение Зосимы Рахманов». Они идеализировались, жили где-то на краю света, близко к краю, были полными праведниками. Можем сказать еще об одной книге XV века «История рахманов и их удивительные жизни». Подчеркивает их благочестие, неалчность. Для России XV-XVI века это было достаточно важно, потому что острая была проблема имущества монастырей. В этой книге говорилось, что у них нет храмов, нет золота, нет вина, они не едят мяса, нет покупок, нет правителя, постоянно молятся, очень долго живут. То есть общая мысль в этих книгах, что рахманы – праведники. Значит, эти сведения в основном приходили из греко-римского мира, от христианских авторов, и создавали свой образ Индии. То есть это некая чудесная страна с праведниками. Такая же примерно книга еще одна «История индийского царства». Индия очень богата. Там люди описаны с шестью руками. Может быть, это связано с образом Шивы. Реки текут из рая, есть изумруды, нет воров, нет бандитов, все праведники. И может быть такое же примерно содержание еще в одной книге «Сказание об индийском царстве» или «Индии богатой». Это с греческого языка перевод на славянский. Тоже очень много богатств и диковинок. Страна такая большая, что в одну сторону нужно идти 10 месяцев, а с другой стороны небо соприкасается с землей. Там всякие люди, трехногие, полупсы, полулюди, крокодилы, грифы, чудесные птицы-фениксы. Очень много драгоценных камней, нет разбоя, нет зависти. То есть такое фантастическое описание. Можно еще назвать одну книгу «Христианская топография Косьмы Индикаплова». Она дошла до нас в списках 15-16 веков, а известна на Руси века с 12-13. Этот Косьма ездил торговать в страны Индийского океана. Вероятнее всего, он не был севернее Цейлона. Тоже у него очень много о зверях, о растениях. Говорится о некоем вепрелуме. Это кабан на длинных ногах с когтями. То есть в целом Индия была очень интересна. И, по крайней мере, ее название «Индия», «Инды», «Индийская» или «Индейская страна» известны в старинной русской письменности уже с самых первых веков ее существования. Я могу порекомендовать книгу моего коллеги Шохина Владимира Кирилловича. Она так и называется «Русь и Индия». Там очень большой материал, очень интересный источник. Эта книга давно вышла? Нет, она несколько лет назад вышла. Там прекрасный материал, прекрасная книга. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а есть ли данные об Индии в русском фольклоре, былинах, сказаниях? В былинах родиной богатырей очень часто называлась Индия. Дюк Степанович, например, былинный герой, отвечает на вопрос Ильи Муромца, откуда он родом. И он говорит так: «Я выехал из Индии богатой». А в другом месте он говорит, что он с Волын города до Саиндийского. Сам сюжет о Дюке Степановиче из византийской повести. То есть определенное влияние Индии здесь может быть прослежено. А когда этому герою не верят, то они посылают послов на его родину и убеждаются, что он правдив. То есть мы опять видим, что богатство как-то, праведность – основные ценности. И из Индии, например, некий Соловей Будимирович. Он приехал в Киев на чудесном корабле, тоже очень богат, дает роскошные пиры. Герой Садко, о котором все знают, из Новгорода, он торговал с Индией. Но мне вот интересно, легенда более поздняя. То есть мы раньше говорили о 15-м, 16-м, так 12-х, 13-х веках. То есть Индия и Россия – самый ранний период. Но я у родителей в отпуске люблю перечитывать книгу Мельникова-Печерского «В лесах на горах». Там такая ушедшая Русь, старообрядчество. И интересно, что один раз я наткнулась на написанный на русском языке текст «Молитва». Это был, безусловно, хотя бы частично санскритский текст. То есть там было слово «Ишвара», еще пару санскритских слов было. И в этой же книге очень подробно приводится легенда о Беловодье. Это некая страна, она находится либо в горах на Алтае, либо где-то на островах, но во всяком случае явно где-то в Азии. Считается, что в XIX веке беглые крестьяне образовывали в самых отдаленных местах свои общины и спасались от преследования властей. Ученые не исключают, что возможно, что на Алтае в XVIII веке при правлении Екатерины II и была реальная община. В XIX веке очень широко были распространены легенды об этом месте. Там царит полная праведность. Но попасть туда очень трудно, хотя были известны и листки с описаниями, как туда пройти. Хотя считается, что часто они давали заведомо ложные ориентиры. Левое ответвление старообрядчества было очень тесно связано с поисками этой земли. и считается, что ее не стали искать только к самому началу XX века, а где-то в 16-20-е годы нашего века туда еще отправилась якобы одна женщина. Всегда подчеркивалась необычная праведность членов этой общины. То есть это был какой-то особый мир, где все были добродетельны и счастливы. Рерих собирал эти сказания на Алтае. Он отождествлял Беловодье с Шамбалой. И он даже писал, что нам показали путь туда. И есть публикация, осуществленная в середине нашего века. Там сказание о том, как несколько человек ездили в Беловодье в XI веке, и только один из путешественников вернулся в Киев через 56 лет. Словом, это интерес к тому месту, где на земле человек может жить прекрасно, и где, в принципе, может быть воплощение всего, что человек может желать. Как известно, первые сведения, ну что называется, из первых рук об Индии, связываются с именем Афанасия Никитина. А что он писал о верованиях индийцев? Да, нет имени какого-либо другого русского человека, о котором говорилось, что он был в Индии до Афанасия Никитина. Я думаю, что сам по себе Афанасий Никитин достаточно известен всем, кто нас слушает. В нем поставлен фильм, много раз переиздавалась та книга, которую он написал. Значит, годы его жизни в Индии 1471-74. Он попал в Индию через Иран, и до этого он был в Астрахани. Он пишет очень доброжелательно об индийцах. Пишет, что они мне доверились, хотя он не скрывал, что он христианин. Он писал о бутах, может быть, так он называл атмана, может быть, так он называл богов, идолов в храмах, которые он видел. Интересно, что тот храм, где он был, это храм богини Парвати, позднее посетил Минаев, то есть он смотрел на то же самое, что некогда видел и описывал Афанасий Никитин. Афанасий Никитин был на одном храмовом празднике. Почему он был там не один, а с индейцами? То есть они действительно не скрывали от него ничего, показывали ему все, что хотели показать. Он написал скульптурные изображения, разъяснил, что речь идет об аватарах. Он также употреблял такие слова, как гундустанцы, индияне. Вот так он говорил о жителях Индии. Он посетил 15 городов. У него текст вообще написан как-то с очень большим элементом его личного участия во всем. Нельзя сказать, что он был очень образован, что он был книжником, но он был человеком достаточно грамотным. И он, пожалуй, был тем, кто впервые отметил, что в Индии есть не только роскошь, но и нищета. Ольга Васильевна, если мы говорим о России 14, 15, 16 веков, то ведь в эту пору западные купцы, западные люди очень много путешествовали, у них были связи с Индией. Так поступали ли какие-то сведения к нам в Россию с Запада? Думаю, что да. Вот я работала в исторической библиотеке, там прекрасный кабинет Востока. Там восхитительная литература, может быть, это тема специального такого разговора. Но, в частности, в той же самой библиотеке есть, кроме того, отдел редкой книги. И вот я нашла в отделе редкой книги те книги, которых я никогда нигде не читала, не было о них упоминания. А эти книги тоже об Индии. Вот, например, книга, изданная в 1545 году. Это редчайшее издание, причем в издательстве «Альдо Мануцци» в Венеции. Таких книг очень мало. Это книга на итальянском, и это путешествие некого итальянца на восток. То есть эта книга уже была в России, если она оказалась в нашей библиотеке. Там был еще один путеводитель, тоже изданный в Венеции, в 1590 году. Его автор был в течение 11 лет в Индии и написал о том, что видел. Очень известная есть такая фамилия Далон. Он был в Южной Индии в последней четверти XVII века. В основном он описывал инквизицию где-то в самой южной части континента. И есть, кроме того, еще одна книга. уже позднее время, «Описание государства моголов». Это книга 1672 года. И интересно, что там даже есть автограф владельца на титульном листе. 1672 год. То есть очень само по себе очень приятно держать в руках такие книги. И видно, что это очень дорогая вещь. То есть это буквально образец издательского искусства. Вот эти книги есть в нашей библиотеке. То есть очевидно, что уже сведения из Индии могли поступать об Индии, могли поступать с Запада и таким образом. Но XVIII век – это то время, когда мы можем уже говорить о развитии индуизма как научной дисциплины. И первым человеком, о котором мы говорим, как о человеке, который положил начало научному освещению индуизма, это Герасим Лебедев. Но о нем, очевидно, в следующий раз. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Я думаю, что все мы с нетерпением будем ждать следующей передачи. Дорогие друзья, время нашей нынешней передачи подошло к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в студии была Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Если у вас возникли какие-то вопросы либо предложения по поводу нашей беседы и сегодняшней беседы, и, может быть, вы хотите услышать что-нибудь в этом цикле, который называется, я вам напомню, «История изучения индуизма в России», пожалуйста, пишите нам. Я напомню наш адрес. Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.